«Это не игра. Ужасный вы человек», — сказал мистер По. «Домино — это игра. Водное поло — это игра. Убийство — это преступление. Из-за него вы отправитесь в тюрьму. Я прямо сейчас отвезу вас в город и сдам в полицейский участок. Ах, черт подери, у меня же сломана машина». «Ничего, я отвезу вас в джипе доктора Монтгомери, а вы, дети, можете ехать за нами в машине доктора Лукафонта. К тому же, так, в конце концов, вы сможете увидеть салон медицинской машины». «Может быть, — сказал доктор Лукафонт, — проще посадить Стефана в мою машину, а детям ехать за нами. В конце концов, в моей машине тело доктора Монтгомери, и для троих детей там просто места не хватит». «Хорошо, — сказал мистер По. Мне бы очень не хотелось разочаровывать детей, ведь они столько вынесли. Тело доктора Монтгомери можно перенести в джип, и салон медицинской машины нас нисколько не интересует», — раздраженно сказала Вайолет. «Мы это придумали, чтобы не оказаться наедине с графом Олафом». «Нехорошо лгать, сироты», — сказал граф Олаф. «Мне кажется, не в вашем положении читать детям нравоучения, Олаф», — суровым тоном сказал мистер По. «Хорошо, доктор Лукафонт, вы его заберете». Одной из своих странно негнущихся рук доктор Лукафонт схватил графа Олафа за плечо и, переступив порог змеиного зала, направился к парадной двери, но вдруг остановился и ехидно улыбнулся мистеру По и троим детям. «Попрощайтесь с сиротами, граф Олаф», — сказал доктор Лукафонт. «Прощайте», — сказал граф Олаф. «Прощайте», — сказала Вайолет. «Прощайте», — сказал Клаус. Мистер По откашлялся в носовой платок и брезгливо махнул графу Олафу на прощание. Одна только солнышко ничего не сказала. Вайолет и Клаус взглянули на нее сверху вниз, удивленные тем, что она не сказала «Ют», «Лип» или любое слово на ее языке, означающее «прощайте». Но солнышко не сводило с доктора Лукафонта горящих решимостью глаз. Еще мгновенье, и она взвелась в воздух и укусила доктора Лукафонта за руку. «Солнышко!» — сказала Вайолет, и хотела было извиниться за ее поведение, как вдруг увидела, что кисть доктора Лукафонта отделяется от запястья и падает на пол. Солнышко впилось в нее всеми четырьмя острыми зубами, и рука затрещала, как сломанное дерево или пластмасса. И когда Вайолет посмотрела на место, где только что находилась кисть руки доктора Лукафонта, то вместо крови или чего-то похожего на рану увидела блестящий металлический крюк. Доктор Лукафонт взглянул на крюк, потом на Вайолет и мерзко осклабился. Граф Олаф тоже осклабился, и оба метнулись за дверь. «Крюкастый!» — закричала Вайолет. «Это не врач! Это один из приспешников графа Олафа!» Она инстинктивно загребла руками воздух на том месте, где стояли эти двое, но их там, конечно, не было.